Место это осенял некий великий дух, и оно представляло собой впечатляющий уголок страны, мирный, романтичный, преисполненный прошлым. Помню, Макс сказал: «Вот где я хотел бы копать, но это можно сделать только на очень высоком уровне, нужны большие средства. Однако, если бы мне предоставили выбор из всех курганов мира, я выбрал бы этот». Он вздохнул. «Не думаю, что моя мечта когда-нибудь сбудется. Передо мной лежит книга Макса «Нимрут» и то, что в нем сохранилось. Как я счастлива, что его заветное желание сбылось. Нимрут был пробужден от столетней спячки. Лейард начал работу, мой муж ее завершил. Он открыл множество тайн Нимруда, в частности, раскопал знаменитую крепость Шалманизер на границе города, сделал другие находки в разных местах кургана. Перестала быть загадкой история Калаха, военной столицы Ассирии. С исторической точки зрения Нимрут стал удовлетворительно изучен, а музеи мира обогатились самыми прекрасными изделиями, когда-либо созданными руками ремесленников, которых я скорее бы даже назвала художниками. Изящные, изысканно вырезанные фигурки из слоновой кости. Как они восхитительны! Я тоже причастилась к этой работе, чистила находки. У меня, как у любого профессионала, даже появились свои любимые приспособления. Палочка из апельсинового дерева. Быть может, она когда-то служила тонкой вязальной спицей. В один из сезонов я пользовалась зубоврачебным инструментом, который мне сначала одолжил, а потом подарил знакомый дантист. Баночка косметического крема, с помощью которого было удобнее всего очищать от грязи трещины, не повредив при этом хрупкую слоновую кость. Мой крем пользовался таким успехом, что через пару недель от него ничего не осталось, и мне нечем было мазать свое бедное старое лицо. Эта работа требует тщательности, терпения и осторожности. Прикасаться к предмету следует очень деликатно, но как это волнует! А самым волнующим моментом из всех, да, пожалуй, и самым волнующим моментом моей жизни — был тот, когда рабочие, прочищавшие ассирийский колодец, ворвались в дом с криками: «Мы нашли женщину в колодце, там в колодце женщина!» и внесли на куске дерюги какую-то кучу грязи. Я с удовольствием осторожно смывала грязь в большой лохане и понемногу показывалась голова, пролежавшая в земле около 2500 лет. Это была самая большая из когда-либо найденных голова из слоновой кости, одна из дев Акрополя с мягким, бледно-коричневым лицом, черными волосами, слегка подкрашенными губами и загадочной улыбкой. Дева колодца, или Мона Лиза, как хотел назвать ее директор Иракского департамента древностей. Теперь она хранится в Новом Багдадском музее. Это одна из самых волнующих археологических находок в мире. Было найдено много других изделий из слоновой кости, даже красивее той женской головки, хоть и не таких эффектных.